Глава восьмая. «Раяна, у тебя горят вещи!» — выпалил Алар, показывая на сумку. Та висела на спинке стула. Я повернулась, проверила. «Все в порядке, ничего не горит!» «Но я видел, там сверкнул огненный всполох!» Я сняла сумку со спинки стула, приподняла, демонстрируя перед Аларом. «Посмотри, все в порядке, никакого огня!» «Ну да, видимо, показалось!» Алар с недоумением взъерошил волосы. Я вернула сумку на место и притворилась, будто занята чтением предыдущей лекции. Алару не показалось. Конечно, нет. Сумка не горела, однако в ней сидел Шварк. Отпускать меня на занятия одну дух наотрез отказался. Но и показываться перед студентами тоже не хотел. Уж он-то, в отличие от остальных духов, прекрасно знает, как опасны бывают маги. Поэтому и спрятался в сумку, наблюдает оттуда. Ну ничего, ни один маг теперь не сможет навредить моему храброму другу. Может быть, со временем он перестанет их бояться. Вошел преподаватель и сходу начал лекцию. «Сегодня мы с вами займемся любопытными прикладными свойствами ветра», объявил магистр Тальшон. «Кто из вас скажет мне, какие стихии пригодны для создания иллюзий? Ну?» «Гаэлан?» Поднявший руку парень поднялся и с готовностью ответил. «Иллюзии могут создавать маги льда, ночи и ветра. Причем ветер – самая лучшая стихия для иллюзий. Самая гибкая, можно сказать». «Верно. Молодец, студент, присаживайтесь». Магистр кивнул. «Никто не знает, почему одни стихии могут, а другие нет. Например, тот же лед – выстраивает иллюзии из мельчайших кристаллических частиц. Почему так же нельзя сделать при помощи воды, если при помощи льда это возможно? Мы не знаем. Величайшие умы до сих пор проводят исследования в этом направлении. Однако наилучшая стихия для создания иллюзий – это ветер. Сегодня я расскажу вам самые основы – полупрозрачные иллюзии. Дальше пойдем по нарастающей. В итоге вы должны научиться создавать не только прозрачные иллюзии, но также придавать стихии ветра цвет для построения уже полноценных иллюзий, неотличимых от реальности. Теперь кто расскажет мне о слабых сторонах стихий в создании иллюзий?» Я подняла руку. «Раяна, слушаю вас». «Иллюзии стихии льда на ощупь холодные. Лед – это та стихия, у которой нельзя изменить температуру. Также иллюзии льда отдают голубоватым цветом, именно так их можно обнаружить. У стихии ночи могут быть любые цвета, но все они возможны только на темном фоне, потому что как будто подсвечены темным ореолом. У стихии ветра возможны любые цвета, в темноте и на свету, но при ярком свете может быть заметна некоторая прозрачность». «А степень прозрачности зависит уже от мастерства мага». Тальшон кивком разрешил мне сесть. «Однако при ярком освещении прозрачность может быть все равно заметна даже у самого искусного мага. Теперь перейдем к теории». Магистр Тальшон рассказывал много интересных и сложных вещей. Оказалось, иллюзии – это совсем нелегко. Нужно много знать, рассчитывать и выплетать из стихий сложнейшие структуры. В какой-то момент магистр решил показать нам пример и создал над столом прекрасный дворец. Дворец был почти прозрачен, но некоторые линии отливали сверкающим серебром. Очень красиво. «Раяна, у тебя сумка горит!» Внезапно завопил Алар. Я посмотрела на сумку. Не горит, но так вполне могло показаться. Из сумки уже вовсю высунулся дух, разбрасывая в разные стороны огненные искры. Шварк с вытаращенными глазами рассматривал иллюзию, а спустя мгновение как припустит к преподавательскому столу. «Шварк, стой!» – воскликнула я, бросаясь за ним. Магистр Тальшон удивился, но не сплоховал. Вот что значит опыт. Он создал плеть из ветра и намеревался уже набросить на духа, но Шварк вовремя отреагировал на мой крик. Остановился на полпути. Я успела первая, буквально выхватила духа из-под плети. Ветер скользнул по моим рукам, но я отступила, прижимая Шварка к себе. Испуганный дух спрятался у меня под ладонью и затих, чуть подрагивая. Он уже наверняка пожалел, что засмотрелся на иллюзию и выбрался из сумки, чтобы разглядеть поближе. «Это ваш дух?» – поразился магистр. «У Раяны свой дух! Ручной дух!» – тут же с восхищением воскликнули ребята. «Мой, извините, магистр!» – я поспешила на место за парту. «Если не контролируете его, рекомендую не брать на лекции, чтобы он не устраивал здесь беспорядок». Тальшон неодобрительно покачал головой. «Но не могу не отметить, Раяна, вы молодец, если смогли покорить духа». «Спасибо, магистр», — откликнулась я, мечтая слиться с партой. Я помогла забраться испуганному духу обратно в укрытие и на всякий случай подтянула сумку поближе к себе. «Я же говорил, там что-то огненное, говорил!» — воскликнул Алар. «Огненный дух! Кто бы мог подумать!» — подхватили остальные. «Как круто! Раяна, ты потрясающая!» «Студенты!» — преподаватель негромко стукнул по столу. «Я понимаю, вы все возбуждены произошедшим, но, может быть, вернемся к иллюзиям, несомненно, не столь интересным, как духи». Постепенно ребята немного успокоились, но до конца пары я периодически ловила на себе их любопытные и восторженные взгляды. А после того, как прозвенел звонок, все поспешили ко мне. «Раяна, покажи! Покажи нам духа! Как ты его поймала? Как смогла подчинить?» «Спокойно!» Я прижала сумку к себе. Кажется, даже сквозь ткань чувствовала, как подрагивает дух. «Вы его пугаете?» «Ну почему? Мы ведь не делаем ему ничего плохого, просто хотим посмотреть». «Вы не делаете, но магистр Тальшон...» Я на всякий случай оглянулась, убеждаясь, что он уже вышел из аудитории. «Напугал духа своей магией. Пытался схватить. Теперь дух очень испуган и не может вам показаться». «Но ведь ты им управляешь! Прикажи духу, чтобы он вылез!» «А тебе приятно будет, если ты чего-то испугаешься? Попытаешься спрятаться, но тебя оттуда против воли вытащат!» Неожиданно спросила Наяна. Я даже не ожидала такого от нее. «Но это ведь дух?» – растерялся Алар. «Мы приказываем духам, и это нормально?» «Для кого нормально?» – тут же поинтересовалась я. «Для магов, возможно, только никто не думает при этом о духах. А ведь им тоже бывает страшно. Они тоже, возможно, не хотят что-то делать». «Духи созданы для того, чтобы служить магам», — возразил Дестар, статный черноволосый парень. «Это их святой долг». «А кто сказал, что это их святой долг?» — возмущенно спросила Наяна. «И кто знает, для чего были созданы духи?» — добавила я. В отличие от Наяны, я не нервничала, оставалась спокойной. Они существовали задолго до того, как первые люди начали осваивать стихии. «На самом деле это не изученный вопрос», — задумался наш отличник Гаэлан. «Духи появились раньше, потом люди освоили стихии и заставили духов себе служить». «А еще они стали впитывать духов, уничтожать, как будто так и надо». «Ну надо же! Наяна на самом деле против такого обращения с духами. Может быть, она не единственная?» «Какая разница, что было в начале?» — снова заговорил Дестар. «Главное, что теперь, если не впитывать силу духов, невозможно достичь высот». «Конечно, давайте сбережем духов, будем всю жизнь на посылках». «Это ведь самая низкая должность для магов ветра – доставлять сообщения на крыльях ветра. Зато духи будут целы!» «Ты сама, Раяна, все понимаешь!» – поддержала его Валана. «Сама ведь подчинила духа, а теперь строишь из себя защитницу всех угнетенных!» «Я уже опаздывала на пару на факультете огня, но, похоже, придется задержаться и все же сказать правду». «Я не подчиняла духа, он со мной по своему желанию». «Это невозможно!» «Я читал, что для удержания духа нужно дать ему имя», — заметил Гаэлан. «Умный какой, знает даже больше меня. Может, потому что я никогда не интересовалась вопросами подчинения духов?» «Можно дать имя духу и подчинить его», — сказала я. «А можно предложить духу самому выбрать себе имя, Тогда с ним останется свобода выбора. Но зачем духу следовать за тобой, если он остается свободен? Удивился Алар. Раяна, это эксперимент? Заинтересовался Гаэлан. Я спасла его от мага, который над ним издевался, заставлял выплясывать перед толпой зрителей. Поверьте, духи разные, как и люди. Некоторые из них умеют быть благодарными. Спасла от мага? Ты сразилась с огненным магом? Ну вот, а все остальные слова пропустили мимо ушей. Все, я опаздываю, мне пора на следующую пару. Но скажу вам одно. Каждый сам для себя решает, как обращаться с духами, превращать ли их в рабов и подпитку для собственной магии, или признать, что духи тоже имеют право на существование и на какие-то свои желания. Но они не живые, удивился Гаэлан. Я улыбнулась. А что значит живой? Это вот как у нас? Чтобы руки, ноги были, голова, чтоб мог дышать, принимать пищу? Ну да, вспомни биологию. Чтобы душа была, продолжила я. Глупо считать, что жизнь может быть только подобной нам. Духи другие, у них нет тела, они чистая энергия, но у них есть разум. Они испытывают чувства, например, страх перед магами или желание танцевать. Если они существуют в иной форме, не такой, как мы, это совсем не значит, что они не живые. А теперь я на самом деле опаздываю. Я развернулась и поспешила к выходу из аудитории. «Ты так ничего не добьешься!» — крикнул Дестар мне в спину. «Не увеличишь силу, будешь топтаться на месте, когда все остальные пойдут вперед!» Я ничего не стала на это отвечать, но всерьез задумалась. «Легко вступаться за духов, когда тебе не нужно увеличивать силу. Могущество хаоса велико и непостижимо. Потребуются годы, чтобы освоить его, и никакие подпитки при помощи духов мне не нужны. Ветер и огонь я усиливать не собираюсь». Уж точно не за счет духов. Но каково всем остальным? Потенциал их магии, все, чего они в итоге добьются за свою жизнь, в некоторой степени зависит от того, скольких духов они поглотят. Без этого невозможно расширить возможности. Без этого не было бы покровителей, потому что никто не рождается с такой сильной магией. И Наяна... Я рада знать, что она не воспринимает духов как бесчувственное сырье для увеличения магии. Но сможет ли продержаться она, когда поймет, что мощи стихии не хватает, что нужно ее увеличивать? А смогла бы я, если бы не хаос? Если бы не хаос, возможно, я бы и чувствовала как-то иначе. Возможно, даже не задумывалась бы о том, как это неправильно – уничтожать духов. Возможно, я была бы совсем другой, какой-то иной Раяной. Кажется, именно об этом говорил Наар. Раяна? Я вытаращила от неожиданности глаза и в последний момент ушла из-под руки Коэла, который пытался ухватить меня за плечо. Что он себе позволяет? Раяна, я хотел с тобой поговорить. Я опаздываю, магистр. Я в очередной раз увернулась и за секунду до звонка юркнула в аудиторию. К счастью, Койл за мной не последовал. Практика у нас следующей парой. Проклятие! Неужели его опять пригласят к нам на практику? Преподавателя в аудитории еще не было. Зато обнаружился новый студент. Почти все ребята столпились вокруг него и наперебой задавали вопросы. Ничего удивительного, что им так заинтересовались. Это же огненный Эльвар! Эльвар стоял спиной к парте, расслабленно опираясь на нее. Со скрещенными на груди руками и полуулыбкой на губах лениво отвечал на вопросы. Кажется, он прекрасно знал, что неотразим. Сияющая золотом загорелая кожа и оранжево-красные волосы, по которым, кажется, вот-вот забегают язычки пламени. Когда его голова наклоняется, в волосах появляются яркие отблески, похожие на всполохи огня. Одет Эльвар тоже неплохо, явно не из последней семьи в иерархии огненных Эльваров. О, как раз об этом его сейчас спрашивают. Шан Ильвахши? А как семья Ильвахши, большая или не очень? Насколько вы известны среди огненных Эльваров? А среди всех Эльваров? Из какого вы круга, если об этом можно говорить, конечно? — улыбнулась Исса, подруга Клианы. «Похоже, Исса кое-что знает о бульварах». «Надо же! Первый умный вопрос за все время!» — оценил Шан. Лица девчонок возмущенно вытянулись. «Видимо, у тех, кто задавал не очень умный вопрос». «Моя семья стоит в первом круге». «Что это значит, Исса?» «У Эльваров нет наследственного преемства в правлении. Когда один правитель умирает или отходит от дел, попытаться занять его место может любой Эльвар из первого круга». «А, так у нас будет учиться будущий правитель?» Как-то не по-доброму хохотнул Орзан. Парням, в отличие от девчонок, Эльвар не очень понравился. «Власть над огненными эльварами мне не интересна. Слишком много мороки», — усмехнулся Шан. «А как у вас там, у огненных эльваров?» Увы, на этом разговор всем пришлось прекратить. Магистр Дарая, хоть и с опозданием, но вошла в аудиторию. «Я задержалась», — сказала она, — «поэтому работать будем в быстром темпе. Открывайте тетради». Причем говорила она это, когда ребята еще разбегались по своим местам, и рассказывать тему начала еще до того, как все успели открыть тетради. После лекции отправились на практическое занятие, и снова Эльвара заваливали вопросами, а он все так же лениво отвечал. «Как так получилось, что ты теперь учишься с нами?» «Перевелся. Перевод между академиями – редкость, но все же случается, я тому пример». «А где ты раньше учился?» «У нас, на территории огненных эльваров». «Но ведь там обучение наверняка лучше». «Эй, ты чего?» – тут же одернула подругу Валита. «Императорская академия лучше». «Лучше для людей, но для эльваров? Мне казалось, эльвары чаще предпочитают учиться у себя». «Тем более эльвары первого круга», – добавила Исса. «Вы ошибаетесь», — возразил Шан. «Эльвары первого круга как раз часто получают образование за пределами наших территорий, чтобы получше узнать людей». «Собираешься стать специалистом по связям с людьми?» «Возможно». Эльвар сдержанно улыбнулся. «О, тут мы тебе поможем!» Тут же оживились девчонки. «Все покажем, все расскажем!» «Ну да». Эльвары красивы, сильны в магии. Ничего удивительного в том, что девчонки очарованы и хотят заполучить его внимание. Вот только эльвары никогда не выбирают себе в пару людей, если только поразвлечься в академии, но не более. Кого-то устраивает и простое развлечение, а кто-то верит, как правило, девушки, что уж они-то будут особенными. «О, нет!» «Только не это! На тренировочном поле нас уже ждал Койл. Чуть позже подошла Дарая». «Как я обещала, магистр Койл будет оказывать нам помощь и знакомить вас со стихией солнца. Чуть позже у нас начнутся параллельные занятия со студентами факультета солнца. Ну а затем будем знакомиться с остальными стихиями. Вы должны знать сильные и слабые стороны каждой из них, чтобы всегда суметь противостоять, если это потребуется. А теперь разбиваемся на пары для отработки атаки и защиты». В этот раз, к счастью, преподаватели никого в пару для себя не выбирали, да и Койл на меня почти не смотрел. «Эй, что на него заглядываешься?» Ко мне подошла Калиана. А я как раз убедилась, что Койл на меня не смотрит, и облегченно вздохнула. Конечно, я не обольщалась. Наверняка еще захочет поговорить. Непонятно только на какую тему. Что еще ему понадобилось? Но хотя бы на время занятия есть шанс, что удастся удержаться от Койла подальше. «Ревнуешь?» – полюбопытствовала я. «Было бы к кому?» – фыркнула Калиана. «К безродной девке, которая годится только для развлечений». «Я вот чего не понимаю, Калиана. Если я больше ни на что не гожусь, тогда почему ты так напрягаешься? То я не так на Койла посмотрела, то он обратил на меня внимание. Какая разница, если я тебе не конкурентка?» «А чтобы даже не смело надеяться, вы же безродные подстилки, такие наглые, все надеетесь на что-то, за богатыми лордами бегаете, «Мне это не нравится! Я не хочу, чтобы ты бегал за Койлом!» Я вот тоже не хочу, чтобы он за мной бегал, но этого вслух, конечно, говорить не стала. «Я не сторонница мнения, что это всегда женщина виновата, если мужчина от нее ходит по другим. Но поверь, если мужчина не захочет, он не уйдет и даже прогуляться не пойдет. Все зависит от него, от его выбора, а не от тех, кто его окружает или пытается на него вешаться». «Начали!» – объявила Дарая. «Какая-то ты слишком дерзкая для безродной подстилки!» – заметила Калиана и атаковала. Она стояла очень близко и не отошла на расстояние, с которого планировалось тренироваться в парах. Она решила воспользоваться случаем и атаковала из позиции, с которой не должна была атаковать. Я ощутила жар, вспыхнувший между нами. Он уже коснулся одежды, накалил ее. Но за мгновение до того, как огонь успел навредить, я призвала стихию. Проще всего атаковать с рук. Сложнее выпускать стихию по всей поверхности тела. Но еще сложнее делать это какой-то частью тела, отличной от рук. В общем, третьему способу я пока не научилась и выплеснула огонь всем телом. Старалась, чтобы не переусердствовать, но Калиана стояла слишком близко. Не зря рекомендуется соблюдать определенное расстояние. В последний момент помог хаос, откликнулся на панические мысли, на понимание, что могу сильно навредить. Именно хаос помог ослабить действие огня. Клиану отшвырнула от меня на несколько метров. Она упала на землю спиной и застонала. Вот так вот они совершают глупости, нападая с опасных расстояний, а мне приходится не только защищаться, но и прикладывать усилия, чтобы свести последствия к минимуму. «Калиана! Что с Калианой?» «Раяна ударила ее!» – тут же закричали ее подруги. «Прекратить тренировку!» – объявила Дарая, торопливо направляясь к Калиане. За Дараей последовал Койл. «Это все Раяна! Раяну нужно наказать!» – вопили ее подруги. Тренировку прекратили, все торопливо и растерянно собирались вокруг. Я тоже подошла. Но тут Арана схватила меня за руку. «Не подходи к Калиане! Что, добить ее захотела?» «Ты в своем уме?» – поразилась я. Арана сжала мое запястье. Я посмотрела на руку, затем подняла взгляд на Арану. «Если эта дрянь сейчас же меня не отпустит?» «Не знаю. Может, что-то было в моем взгляде. В конце концов, этому коронному взгляду меня научила бабушка». Арана все же отпустила мою руку и заткнулась. В ее глазах промелькнуло опасение. «Калиана, как вы? Сильно пострадали?» Дарая помогла ей подняться. Со стоном Калиана встала на ноги, подняла полные слез глаза на преподавательницу. «Мы просто разговаривали! Раяна атаковала внезапно!» «Раяна?» – Дарая удивленно посмотрела на меня. «Это неправда», – сказала я. «Калиана атаковала первой, когда стояла слишком близко. Я успела защититься только так, как получилось». «Конечно! Я же такая идиотка, что рисковать своим здоровьем! Я собиралась отойти, чтобы атаковать с безопасного расстояния. А ты, Раяна, зачем ты это сделала?» «Как играет! А подпаленная на груди одежда добавляет образу трагичности. Но какая же дрянь! А мне-то что делать? Как доказать свою невиновность, если никто не видел, что произошло?» Дарая нахмурилась. «Я не заметила, кто первым использовал огонь. Койл, может быть, вы?» Несколько секунд Койл смотрел на нас как-то задумчиво и напряженно. Потом произнес. «Магистр Дарая, позвольте мне поговорить со студенткой Раяной». Дарая тоже не сразу приняла решение. Наконец кивнула. «Хорошо, поговорите, а я пока помогу студентке Калиане». Не знаю, смотрел ли он на нас в тот момент, но Койл наверняка что-то задумал. Спорить не стала, решила для начала послушать, что скажет. А уж потом, если что, что я могу, уж точно не пригрозить ему хаосом. Мы с Койлом отошли на край тренировочного поля, чтобы никто не подслушал. Я скрестила на груди руки и мрачно воззрелась на Койла. Тот сдернул бровь, какое-то время рассматривая меня и не спеша начинать разговор. Может, ожидал, что у меня нервы сдадут? Первое спрошу. Скорее всего, но не дождался. Наконец Койл хмыкнул и заговорил. «Я видел, что между вами произошло. Обратил внимание, как только Калиана направилась к себе. Я знаю, что это она первая атаковала, а ты всего лишь защищалась». «Ты мог сказать это магистру Дарае сразу», — заметила я, уже прекрасно понимая, что Койл не собирается этого делать. По крайней мере, просто так, не требуя взамен ничего. «А зачем? Я ведь не обязан за тебя вступаться, Раяна. Ты отвергла меня?» В его словах звучала насмешка. «А еще Калиана очень обидится, если ты ее сдашь», — я усмехнулась. Койл нахмурился. «Не стоит, Раяна. Ни слова не говори о Калиане. Это тебя не касается». «И этот козел еще намеревается заполучить меня в жены? Ладно, о хаосе не знает никто, но Койл прекрасно осведомлен, что я внучатая племянница короля. Этот аристократ хаос ему в глотку позволяет подобным образом со мной разговаривать?» В общем, я развернулась и зашагала обратно к одногруппникам. «Раяна!» — Койл схватил меня за плечо и развернул к себе. «Отпусти!» — сказала я твердо, глядя ему в глаза. «Проклятие, Раяна! Выслушай меня! Я могу сказать, что Калиана напала первая, если ты...» Я не смогла его дослушать. Это было ниже моего достоинства. Чтобы высвободить руку, воспользовалась сразу огнем и ветром, а еще капелькой хаоса. Хаос позволил укрепить огненную плеть и сделать ее неотразимой. Этот сгусток хлестнул по наглой руке Койла, буквально отталкивая его пальцы от меня. Упругость ветра, жар огня, непобедимость хаоса. А еще эффект неожиданности. Все это сработало как нужно. Рука Койла сорвалась с моего плеча, маг отшатнулся. Я продолжила путь к одногруппникам. Кажется, на нас не смотрели. И хорошо, никто не заметил, что я применила магию против магистра. Хотя мне было уже все равно. Я прекрасно понимала, чем мне грозит такое неподчинение. Койл ведь наверняка планировал предложить сделку. Чтобы я согласилась стать его женой или хотя бы дала ему шанс. Только он изначально действовал крайне неправильно. Сначала одернул, нагрубил мне, чтоб я не смела говорить о Калиане правду. Так на что же он рассчитывал? На мой страх перед ним и преподавателями? Просчитался. Но сильнее всего меня взбесило другое. Если Койл защищает Калиану, как мужчина защищает свою женщину, пусть тогда наберется смелости и откажется от меня. Совсем не делая это, попытаться меня заполучить и тут же приласкать Калиану. Я на такое не согласна. Когда подходила, услышала конец фразы. «Проводите на факультет жизни». Дарая обернулась ко мне. Одногруппник поддержал Калиану под руку и повел ее к выходу с тренировочного поля. «Студент Караяна, магистр Койл, вы разобрались? У Калианы серьезный ожог на животе и на бедре». «Что? Этого не может быть! Мой огонь мог ее задеть, мог подпалить одежду! Но серьезный ожог? Я сделала все возможное, чтобы этого не произошло!» «Вы уверены, магистр Дарая? Я не могла так сильно ударить!» «Уверена, Раяна. Я видела собственными глазами. К тому же огонь второкурсников в начале года так же опасен, как огонь первокурсников. Вы должны были понимать, как это отразится на Калиане, если атакуете со столь близкого расстояния». «Это все, конечно, так. Я сама боялась навредить. Но неужели у меня все же не получилось смягчить удар при помощи хаоса? Ну и плевать. Не считаю себя виноватой. Калиана сама не подумала головой, когда нападала». «Или как раз подумала. Хотела, чтобы я по ней ударила». «Нет, она слишком самоуверенная. Наверняка не ожидала, что я успею дать отпор». «Это нельзя так оставлять», — Дарая качнула головой с сожалением и твердой уверенностью. «Магистр Койл, что скажете?» «Я надеялся, что Раяна образумится. Но вынужден признать, из-за ее действий студентка Калиана всерьез пострадала. Как в данном случае поступают преподаватели Академии?» «Боюсь, я не вправе решать такие вопросы. Раяна, вы должны понимать, нам придется пойти к ректору. Но...» Она в растерянности оглянулась на остальных ребят. «Я помогу», — сказал Койл. «Вы продолжаете занятия, не стоит его срывать. Остальные студенты должны тренироваться. Я отведу Раяну. Не беспокойтесь, магистр Дарая, мы во всем разберемся». Происходящее все больше казалось похожим на сон, на какой-то идиотский, совершенно нелепый сон. «Раяна, пожалуйста, следуйте за мной». Койл развернулся и зашагал к выходу с тренировочного поля. «Магистр Дарая, а вы не хотите спросить у магистра Койла, что он все-таки видел? Кто из нас с Клианой напал первый? Ведь специально же не сказал, приберег информацию, чтобы продолжить меня шантажировать». «Мне жаль, Раяна, вам придется разбираться с ректором». И магистр Дарая попросту от меня отвернулась. Я подхватила сумку со скамьи у края тренировочного поля и последовала за Койлом. «Раяна, ты понимаешь, что Калиана – знатная леди? Калиана Талиош из Харадана. Слышала о семье Талиош?» «Это же Картен Талиош, правая рука короля Харадана». «Вижу по твоему взгляду, что узнала. Конечно, узнала. Даже за пределами Харадана знают о семье Талиош. А теперь скажи мне, Раяна, как ты думаешь, что будет с безродной студенткой, из-за которой пострадала Калиана Талиош?» Я чуть зубами не заскрипела от злости и едва сдержалась, чтоб не запустить волной хаоса в задницу этому козлу. «Чего ты добиваешься, Койл?» «Тебе интересно, правда? До этого ты отказалась выслушать мое предложение». Он внезапно остановился и посмотрел на меня. Я тоже остановилась. «Койл Ишвальд, я знаю, ты один из высших лордов королевства Харадан, но не обладаешь родством с королем. Ты не имеешь никакого права на неуважительное отношение ко мне». «Разве?» – он усмехнулся. «И я высокий лорд королевства Харадан, Койл Ишвальд. А ты? Кто ты? Безродная девчонка?» «Значит, этого ты добиваешься? Натравить против меня ректора, чтобы я раскрыла свое истинное имя? Но зачем? Не проще ли сразу позвать мою бабушку? Или даже тебе не очень нравится с ней общаться, а, высокий лорд?» «Как я уже сказал, не собираюсь привлекать твою бабушку. Полагаю, мы с тобой сами во всем разберемся. Всего лишь хочу напомнить, что пока ты безродная студентка, твои права в академии несколько ограничены. Твое слово против слова студентки Талиош не значит ничего. Тебя, вероятно, отчислят. Но мое слово может все изменить. Я скажу, что ты ни в чем не виновата, если согласишься выйти за меня. Все просто, Раяна. Ты уже моя невеста. Твоя бабушка обещала тебя мне. Хватит оттягивать неизбежное». А я смотрела на этого красивого мужчину с золотистыми локонами, серо-голубыми глазами и безупречной улыбкой. Смотрела и осознавала, насколько же он мерзок. «Это все, что тебе удалось придумать? Ты понимаешь, насколько это беспомощно звучит, Койл? Своим шантажом ты признаешь, что не смог бы заинтересовать меня по-настоящему, не смог бы мне понравиться и добиться согласия на свадьбу. Да вообще ничего не смог бы. Все, что тебе остается, это играть грязно, потому что на большее ты не способен». Глаза Койла недобро сузились. «Ты оказалась твердым орешком. На самом деле я ничего из этого не планировал, но Калиана ранена твоим огнем, а ты вместо того, чтобы выслушать мое предложение, гордо отвернулась. Ты меня разозлила, Раяна». «Еще скажи, что вынудила». Я не стала добавлять, что это станет очередным признанием его бессилия. «Нет, Раяна!» – чуть ли не прорычал Койл. «Но ты меня разозлила, вместо того, чтобы попросить о помощи!» «Попросить о помощи?» – перебила я. «С чего я должна просить о помощи, если вопрос стоит в том, скажешь ты правду или нет? В данном случае я не должна тебя просить, потому что мы оба знаем правду. Калиана атаковала первой. Я защищалась так, как могла. Ко второкурсникам вообще опасно подходить слишком близко. Мы еще не научились в полной мере контролировать силу удара». «О, так твоя огненная плеть с примесью ветра тоже была бесконтрольной?» «Да», — Я испугалась». Конечно, Койл понимал, что я вру, но если попробует обвинить меня еще и в нападении на него, буду отпираться до последнего. «Наглая девчонка!» «Похоже, я окончательно его выбесила. Замечательно. Если ректор увидит, насколько он неадекватен, возможно, усомнится в лживых словах». «А на что ты рассчитывал? После того, как повел себя совершенно неподобающим образом, надеялся, что я буду умолять тебя? Ты сам себя слышишь. Зачем ты вообще в это полез? Если бы ты промолчал, все бы разрешилось без тебя. А теперь тебе придется либо сдать Клиану, либо наговорить на меня. Не слишком ли сложный выбор между нами двумя?» «Это ведь и вправду странно. Если бы я приняла предложение, Койл рассказал бы о поступке Клианы. А как бы она отнеслась к его предательству? Клиана совершенно точно сочла бы этот поступок предательством. Неужели Койлу все равно?» «Нет, ему не может быть все равно. Не зря же он перебил меня, когда я заговорила о Клиане. Да еще так резко. Это тебя не касается. Как он собрался выкручиваться? Как объясняться перед ней?» Глядя, как мрачнеет лицо Койла и в глазах разгорается ярость, я решила добить. «Клиана не из тех, кто согласится стать любовницей при наличии жены. Тебе плевать на меня и мое мнение? Готов взять в жены девушку, которая тебя ненавидит? Прекрасный план. Вот только Клиана не станет это терпеть». «Ты ничего не знаешь о Клиане». «Ну, теперь уже кое-что знаю. А тебе, кстати, тоже. Знания пополнились сегодняшним днем». Койл шагнул ко мне, болезненно схватил за плечи. Ух, какое бешенство плескалось в его глазах! Вот и показал настоящее лицо. «Мы пойдем к ректору. Возможно, когда встанет вопрос о твоем отчислении, ты станешь более сговорчивой». Койл резко отпустил меня, развернулся и зашагал вперед. Мне ничего не оставалось, кроме как последовать за ним. Преподаватель, будь он неладен. По пути лихорадочно размышляла, что могу предпринять. Да, на первом курсе положено скрывать, какой семье принадлежишь, но даже на первом курсе, когда возникают столь серьезные ситуации, можно раскрыться, и тогда правда будет на стороне того, кто более знатен и богат. В Императорской академии пытаются давать шанс каждому на то, чтобы за время обучения на первом курсе завести знакомство и, возможно, не упасть на самое дно в глазах одногруппников, когда все узнают, что ты не из высокородной семьи. В академии пытаются, но на самом деле никогда не рискнут идти против аристократов королевств. Здесь я никто. Безродная студентка, напавшая на Клиану Талиош. Проклятие! Сидели бы вместе с Койлом в своем Харадане. Эти двое стоят друг друга. Дождавшись разрешения, Койл вошел в кабинет ректора. Мне пришлось войти вслед за ним. Мы оба замерли у порога. Кажется, даже Койл удивился, когда увидел в кабинете Клиану. Она сидела на диване и держалась за живот. Судя по изменившемуся силуэту, под формой появился бинт. Долго мы с Койлом шли, пока припирались и выясняли отношения. «Это она», — сказала Клиана, — «магистр Варден. Я требую, чтобы студентку Раяну отчислили». Магистр Варден смотрел растерянно и даже виновато. Нет, скорее, с сожалением. Койл, он тоже не ожидал, что Клиана будет здесь. Явно планировал провести этот разговор без нее. «Раяна, может быть, вы скажете что-нибудь свое оправдание?» Наконец спросил ректор. «Скажу, но это будет не оправдание». Сохранять спокойствие было непросто. Я не хочу, чтобы меня отчисляли. «Да, мы разговаривали с Клианой, но она атаковала первая, не отошла на безопасное расстояние и атаковала. Нас учили защищаться, когда на нас нападают, и я защитилась, как смогла». «Она врет!» — воскликнула Клиана. «Магистр Варден, я Клиана Талиош! Неужели вы думаете, что я буду лгать? Эта безродная студентка напала на меня, хотела выделиться, показать, что может справиться со мной. Ей ведь нужно как-то догонять нас после того, как ничего не делала весь первый курс». Ее губы неприятно скривились. «Но даже моему пониманию есть предел. Я не буду учиться с такой подлой студенткой в одной группе и в одной академии». «Раяна одна из наших лучших студенток по итогам первого курса». Ректор устало потер виски. «Но разве это цель академии – обучать талантливых, но беспринципных магов, готовых идти по чужим головам?» Она приподнялась и тут же со стоном опустилась обратно на диван. «Как трагично! Несчастная страдалица! Аж мерзко становится!» «Магистр Койл, я так понимаю, вы были на занятии? Вы видели, что произошло?» Койл стоял рядом со мной и переводил напряженный взгляд с Калианы на ректора. Магистр Варден явно не хотел меня отчислять, но он был бессилен перед требованием Калианы Талиош. Даже если ей самой он мог отказать, то нет никаких сомнений. Не добившись желаемого, Калиана пойдет дальше и позовет своего отца, правую руку короля Харадана. Свое слово, достаточно веское, чтобы противостоять слову Калианы, может сказать Койл Ишвальд. Но мы с ним не договорились. Если меня отчислят, он предложит новую сделку, и та, вероятно, будет хуже предыдущей. Я не хочу, чтобы меня отчислили. Не хочу, чтобы отчислили из-за злобной, ревнивой идиотки и напыщенного индюка, который невесть что о себе возомнил. Если бы он не пытался усидеть на двух стульях, возможно, я бы не возненавидела его так сильно. А теперь эти двое хотят лишить меня учебы в академии. Ярость смешалась со страхом, и я увидела их, нити судеб. У Калианы красная, у Койла темно-зеленая, у ректора светло-фиолетовая. Оставаясь в физическом мире, где время замедлилось, я схватила темно-зеленую нить. Это жизнь Койла, его судьба. Я могу повлиять, могу заставить его сказать правду. Хаос наполнил каждую клеточку тела, отзываясь на желание подчинить, заставить Койла сделать именно то, что нужно мне. Меня затопило осознание собственной силы, невероятной, неудержимой мощи. Вот она, судьба в моих руках. Я могу изменить ее. Могу управлять Койлом через нее, как марионеткой. Могу оборвать, если захочу, и он умрет сразу в кабинете ректора. Прямо сейчас. За то, что посмел мне предлагать. Рядом возник Наар. Его рука коснулась моей. «Осторожно. Нити очень хрупкие. Одно неосторожное движение, и человек умирает», — прошептал Наар мне на ухо. Я чувствовала, как его тело соприкасается с моим со спины, близко и горячо. Чувствовала, как по моим венам бежит сила, как хаос окружает меня, постепенно наполняя пространство. Чувствовала рядом еще одну невероятную, непостижимую силу, магию Наара. Два несравнимо могущественных существа. Мы могли бы быть богами. Эта мысль испугала и буквально вытолкнула из странного ощущения могущества. Смысл сказанных Нааром слов внезапно дошел до моего сознания. Я отпустила судьбу Койла, так и не решившись на нее повлиять. Магия хаоса вернулась в меня, нити исчезли, Наар тоже исчез. Никто так и не заметил его появления. Из сумки выскочил Шварк и, дрожа от страха, завопил. «Раяна хорошая! Она не нападала! Она защищалась!» В тот же миг дверь кабинета открылась с такой силой, как будто ее пнули. «Я видел, что произошло!» Это новый студент, Эльвар Шан Ильвахши, ворвался в кабинет. «Я тоже видел», — сказал Койл. «Атаковала Калиана, Раяна защищалась». Слишком потрясенная вспышкой собственной силы, я не сразу смогла осознать, что происходит. Первым, кажется, все понял Эльвар. Усмехнулся и, скрестив на груди руки, остановился возле двери. Уходить не спешил, но и внимания больше к себе не привлекал. Видимо, решил не напрягаться, раз уж и без него нашлись заступники. «Заступники! Это слово покоробило меня, как будто я ни на что не способна, как будто я беспомощна и без посторонней помощи не могу за себя постоять. Нет, это не так. Я могу! Я могу оборвать нити жизни всех присутствующих здесь. Могу уничтожить Академию. А вот доказать, что я не нападала на Калиану, и вправду не могу. Содрогнулась, вспомнив, какая это была жуткая, могущественная сила. Калиана смотрела на Койла потрясенно. Она никак не могла поверить, что Койл это сказал. Койл смотрел упрямо и решительно. Отступать, сделав шаг, он не будет. А ректор вздохнул с облегчением. И, наконец, все взгляды уперлись в бедного испуганного Шварка. «Раяна, вы подчинили духа?» – поразился ректор. «Да», – сказала я, подставляя ему руку. Дух тут же запрыгнул ко мне на ладонь. Я ощутила, как он подрагивает от испуга, но, несмотря на страх, вылез из укрытия, вступился за меня, мой маленький храбрый друг. На лице Койла отразилось изумление. На Калиану он старался не смотреть, но я не обольщалась. Это не он сделал выбор. Выбор сделали за него. Не представляю, как бы ректор отреагировал на слова Шварка. Духов еще никогда не привлекали в качестве свидетелей. Но, с другой стороны, шпионить их и вправду иногда направляли. Что может быть более вездесущим и незаметным, чем дух стихии? Но слова Шана проигнорировать уж точно не могли. Только после появления Эльвара Койл подтвердил, что напала Калиана. По сути, Койлу уже не оставалось выбора. «Калиана, но зачем?» – устало вздохнул ректор. Бросив последний взгляд на Койла, как будто он убил ее этим поступком, Калиана посмотрела на магистра Вардена. «Я была слишком шокирована от боли, мысли путаются». «Да, кстати», — вновь заговорил Эльвар, — «Калиана сама нанесла себе рану». «То есть как? Зачем?» — еще сильнее удивился ректор. «Вероятно, чтобы оболгать студентку Раяну», — Шан усмехнулся. «Кто же будет бегать из-за подпаленной одежды? Калиана атаковала с близкого расстояния, Раяна защитилась. Очень хорошо для начинающей второкурсницы защитилась». Ей удалось сделать удар огнем максимально безобидным. Но, видимо, Калиана уж очень хотела достать Раяну. Не так, зато иначе. Она сама нанесла себе огненную рану и притворилась, будто всерьез пострадала. «Да ты! Как ты смеешь?» — возмутилась Калиана. «Ты ничего не мог увидеть! Ты стоял слишком далеко!» «Я огненный Эльвар», — Шан усмехнулся. «Магистр Варден, вы могли проигнорировать слова безродной Раяны, но как насчет слов Шаны и Львакши? Мои слова достаточно весомы против слов Калианы Талиош». «Благодарю за свидетельство, Шаны и Львакши», — сухо кивнул ректор. «И вас, Койл Ишвальд, тоже благодарю». Услышав имя Койла, Шан бросил на него насмешливо заинтересованный взгляд. «Раяна, прошу прощения за доставленное вам неудобство. Калиана, прошу вас задержаться. Остальные свободны». Мы с Эльваром вышли первыми. Калиана проводила Койла потухшим взглядом, а потом дверь кабинета закрылась. На несколько секунд мы втроем замерли. Тяжелый, мрачный взгляд Койла встретился с моим. Магистр качнул головой, развернулся и ушел. Видимо, после того, как вынужденно сдал Калиану, захотел побыть в одиночестве. «Спасибо, Шан!» — я повернулась к Эльвару. «Ты пришел к ректору, чтобы сказать, что я не виновата. Почему?» «Потому что ты не виновата?» — он усмехнулся. «Я, как огненный Эльвар, прекрасно понял, что произошло. А этот Койл? На него никакой надежды, да?» «Маг Солнца не так чувствителен к огненной стихии, а уж с Эльваром и вовсе не сравнить», — согласилась я. «Полагаю, мы оба понимаем, что дело не только в этом», — усмехнулся Шан. «Нет, все-таки он странный. Мчался через всю Академию, чтобы сообщить о невиновности незнакомой студентки. Огненный Эльвар. Появился у нас во время учебного года, непонятно с какой целью. Огненный Эльвар. А не может ли он быть как-то связан с Эрхатом? Или глупости? Зачем Эрхату засылать огненного Эльвара? именно в мою группу. Проклятье! На что ты намекаешь? Я прищурилась. На нечистоту помыслов этого Койла. Тебе виднее, что ему нужно. Шан пожал плечами. Судя по всему, они с Клианой друг другу неравнодушны, но ты права, меня это особо не касается. Удачи, Раяна, и рекомендую держаться подальше от Клианы, если не хочешь неприятностей. С невозмутимым видом, как ни в чем не бывало, Шан зашагал по коридору. Я тоже больше не стала задерживаться возле кабинета. Мне нужно в другую сторону, на факультет ветра. Во время обеда в столовой меня перехватила Альда. «Раяна, как ты?» «О, слухи уже разошлись! Так быстро!» – удивилась я, расставляя выбранные блюда на столике. «Только что ведь была практика полетов, но одногруппники с факультета ветра ничего не спрашивали». «Расходятся постепенно. Я сейчас сдерживаюсь, чтобы не выпалить один важный вопрос. Но твое самочувствие для меня важнее», сказала Альда, усаживаясь за столиком рядом со мной. «Ты как? Ответишь?» Я вздохнула. «В порядке. Некоторые видели, что произошло на тренировке, и сказали об этом ректору. Я думала, она сейчас спросит о Шварке, и придется думать, как уговорить его показаться Альде или убедить Альду подождать до вечера. В моей комнате ему будет не так страшно». «Вот уж кого стоит отчислить, так эту стерву Клиану! Но все, больше не могу! Раяна, почему ты не сказала, что у вас в группе появился Эльвар?» Я удивленно моргнула. «Ты об этом успела узнать?» «Это ведь Эльвара видели рядом с тобой у кабинета ректора!» Кирана сказала. «А, Кирана, одногруппница Альды. Тогда понятно, откуда подруга узнала обо всем раньше остальных, тех же ребят с факультета ветра. Альда, не возмущайся. Я только сегодня увидела этого Эльвара. Мы все только сегодня узнали, а он уже успел отличиться. За меня вот вступился, потому как чувствовал, что произошло на тренировке между мной и Клианой». «Хороший, значит, парень? Справедливый?» заинтересовалась подруга. «Похоже на то. Характер у него, конечно, довольно-таки сложный, если судить по первому впечатлению, но поступок тоже весьма показателен». «Обожаю таких!» В предвкушении Альда потерла ладони. В ее глазах разгорелся хищный огонь. «Раяна, все! Ваш Эльвар занят!» «Тобой?» – я улыбнулась. «Именно!» «Ты только представь, огонь всегда считался прекрасным оружием против растительной магии. Нескольких огненных магов я уже попробовала. Остался огненный Эльвар. Он точно сможет перебороть заклинание моего папочки». «По-моему, отличная мысль. Может сработать». «Я верю, что сработает. То, что можешь всем вашим передать, чтоб не заглядывались на моего Шанчика. Как говоришь, из какой он семьи?» «Я не говорила», — заметила с улыбкой. «Иль Вакши». «Кажется, что-то такое слышала. Очень влиятельная семья из первого круга. И большая, или путаю?» Альда задумалась. «А ладно, не имеет значения. Главное, что если он из первого круга, значит силен и точно сумеет мне помочь». «Собираешься его использовать?» «Посмотрим. Может, он и сам мне понравится. Может, это и не будет использованием в прямом смысле. Посмотрим, все зависит от него». Альда бодро улыбнулась. «Ладно, мне уже пора бежать на пару. А ты, подруга, вот о чем подумай. Эти твари, которые твои одногруппницы, не успокоятся. На факультете ветра у тебя все налажено. А что собираешься делать с факультетом огня? Тебе на нем еще 5 лет учиться и весь второй курс». «Это сложный вопрос. Ты права, нужно что-то предпринять, но что, пока не знаю. Из статуса безродной студентки сложно за себя постоять». Я невесело улыбнулась. «Почти так же невозможно, как из статуса мага хаоса. Слишком многое приходится скрывать, чтобы не навредить ни себе, ни им, всем, кто меня окружает. А что остается?» «Ты подумай, я тоже поразмышляю на досуге». Альда мне подмигнула и поспешила к выходу из столовой. Я допила чай и тоже поднялась. «Пожалуй, вправду пора что-то придумать, пока я ненароком кого-нибудь не убила или не сорвалась в это ощущение всемогущей богини». Оставшиеся пары прошли спокойно. А когда уже вечером я возвращалась к себе, наткнулась на Эрхата. Покровитель огня стоял возле двери в мою комнату и подпирал плечом стену. «Все-таки ты, твоих рук дело!» Я остановилась. «Ты о чем?» Он приподнял бровь. «Огненный Эльвар, новенький в нашей группе, Шан Ильвакши!» «Шан Ильвакши? Впервые слышу, ты изъясняешься загадками, Раяна!» «То есть не ты его подослал, чтобы он следил за мной?» «Нет, не я», — Эрхат качнул головой. «Не веришь?» «Не знаю. Боюсь, ты сделал все, чтобы я больше никогда тебе не поверила. Ну чего ты добиваешься? Чего тебе опять нужно?» «Ты избегаешь меня?» «Да, избегаю». «Ты совершила ошибку, когда согласилась принять приглашение Тэшара». «Ха! Ты это сам догадался или что-то выяснил?» «Да, выяснил. Он пытался подчинить тебя при помощи зелья». «Как видишь, обошлось». Я развела руками. «Мы так и будем разговаривать у двери в твою комнату. Студенты возвращаются в общежитие. Нас могут увидеть и даже услышать». «У меня есть другой вариант. Я сейчас пойду к себе в комнату отдыхать после тяжелого учебного дня. А ты отправишься по своим покровительственным делам». Эрхат просверлил меня мрачным, нечитаемым взглядом. «Давай просто поговорим. Обещаю, я не буду ни на чем настаивать. Просто выслушай меня, но не здесь, посреди коридора». Я поразмыслила немного, затем вздохнула. «Хорошо, я впущу тебя, но учти, ты должен будешь уйти сразу, как только я того потребую». «Согласен», — Эрхат улыбнулся. Я обошла его и открыла дверь, впуская покровителя. Очень надеюсь, что он не позволит себе ничего лишнего. Мне и так непросто находиться с ним в одном помещении. Наверняка боль еще не утихла до конца. Слишком трудно пережить, слишком трудно справиться с сознанием, что он просто притворялся, изображал чувства ко мне. Из желания обрести влияние над хаосом. Как будто я сама без этого хаоса не стою ничего». Закрыв дверь, скрестила на груди руки и повернулась к Эрхату. «Говори, что хотел». Покровитель огня не торопился. Обвел комнату взглядом, подошел к креслу, с удобством устроился в нем. Я не спешила тоже садиться и теперь смотрела на него сверху вниз. Впрочем, это не помогло почувствовать себя более уверенной и защищенной. «Для начала я хотел убедиться, что с тобой все в порядке после стараний Тэшара. Вижу, не пострадала. Я рад». Я скептически приподняла бровь, но промолчала. Эрхат продолжил. «Тэшар собрал совет. Объявил покровителям о хаосе и показательном сражении, которое состоится через месяц. Это было твое предложение оповестить всех?» «Да, мое». «Покровители потрясены, но мы объявили Императорскую академию закрытой территорией. Те покровители, которых ты еще не видела, обещали не соваться к тебе в ближайший месяц». «Ну, месяц – это уже неплохо. Почему они на это согласились?» «О, это интересно!» – Эрхат улыбнулся. «Я рассказал о том, как Тэшар попытался тебя переиграть. Многие покровители разозлились из-за подобных методов, так что дают тебе время остыть. И, возможно, поменять свое отношение к покровителям. Они очень на это надеются. А за месяц решат, как самим относиться к появлению хаоса». «Я должна поблагодарить тебя за это?» Эрхат смерил меня задумчивым взглядом. «Нет, не должна. Я ничего не собираюсь от тебя требовать». «Ну, конечно. Посмотрела бы я, как он требует от хаоса. Уж с покровителями я не обязана скрывать свою силу. Они и так узнали. Все, пути назад нет». «Я пришел, чтобы предложить тебе свою помощь. Через месяц состоится ваше показательное сражение с Тэшаром. От него будет многое зависеть, В том числе, достаточно ли ты впечатлишь остальных покровителей, чтобы они к тебе не лезли? Ты нуждаешься в тренировках, причем в тренировке должны быть с кем-то из нас. Я предлагаю свою кандидатуру. Ты можешь тренироваться на мне». «Зачем ты это делаешь? Какая польза тебе с этих тренировок? Получше изучить мою силу?» «Буду откровенен, Раяна». В глазах Архата вспыхнуло пламя. «Я не знаю, для чего это делаю. Мне ничего от тебя не нужно. Однако по какой-то причине я хочу тебе помочь. Просто помочь». «Кстати, об откровенности». Чуть помедлила, собираясь с духом, и все-таки спросила, прямо глядя покровителю в глаза. «Эрхат, почему ты признался? Никто не мог знать наверняка, что у тебя нет ко мне чувств. Никто бы не доказал, что их нет, и я бы никак не узнала об этом. Ты ведь мог не говорить, не создавать дополнительных сложностей. Ты сам разрушил свой план». Какое-то время Эрхат молчал. Наконец, когда я уже пожалела о заданном вопросе, произнес: «Рано или поздно ты все равно узнала бы. Выяснила бы, что мы знали о магии хаоса. Это все равно произошло бы когда-нибудь. В тот момент ты бы не задалась вопросом, а были ли чувства настоящими? Поверила бы, если бы я стала уверять, что люблю тебя?» Я задумалась. «Не знаю. Это, наверное, зависит от обстоятельств, при которых мне бы открылась правда, и от того, когда это произошло. От того, насколько мои собственные чувства были бы сильны в этот момент». Эрхат молча выжидающе смотрел на меня. «Значит, ты это сделал, чтобы обезопасить себя? Не верю, что ты сдался, просто поменял планы?» «Раяна, не стоит искать в моих поступках то, чего нет. Я и сам до конца не разобрался. Но, уверяю, я не желаю тебе зла и манипулировать тобой тоже не собираюсь». «По крайней мере, пока не разберешься?» «По крайней мере», — согласился Эрхат. «Я не могу доверять тебе». «Знаю. Я и не прошу, чтобы ты вновь начала доверять. Всего лишь предлагаю свою помощь. Хотя бы месяц тренировок. Подготовка перед встречей с Тэшаром. Что скажешь?» «Мне нужно подумать». «Времени не так много, но думай, не буду настаивать». «Еще кое-что, Эрхат. Я не хочу, чтобы ты меня преследовал. Не хочу, чтобы постоянно появлялся возле моей комнаты и настаивал на разговорах. Вы ведь объявили Академию закрытой территорией. Так пусть она будет закрыта, для тебя в том числе». Эрхат не спешил отвечать и какое-то время напряженно смотрел на меня. Наконец усмехнулся. «Значит, я должен сидеть и ждать, когда ты меня позовешь, чтобы дать ответ?» «Ты ничего не должен», — спокойно возразила я. Эмоции странным образом улеглись и больше не беспокоили меня. «Но если хочешь, чтобы я приняла твое предложение, да, придется подождать». «Полагаю, ты знаешь, как позвать меня в случае необходимости». Эрхат поднялся с кресла. «Знаю». «Думай, я подожду», — сказал Эрхат, направляясь к выходу из комнаты. У двери остановился, обернулся. «А с Нааром будь все же осторожней. Он древнее существо, наш надзиратель. Вряд ли он помогает тебе просто так. Наар преследует свои цели». «Не стоит беспокойства». Еще несколько секунд Эрхат смотрел мне в глаза. Потом отвернулся и вышел. Я закрыла за ним дверь. Перевела дыхание. Этот разговор дался не так-то легко, но хорошо, что поговорили. Кажется, мне стало легче. «Раяна?» Дуновение магии посреди комнаты. Я обернулась к Наару. «Ты за нами наблюдал? Все слышал?» «Не все, только когда Эрхат назвал мое имя». Возмущение улеглось, так и не успев оформиться. «Значит, не подслушивал. Раньше я как-то проще к этому относилась, но сейчас вдруг осознала, очень не хочу, чтобы наш разговор с Эрхатом стал известен кому-нибудь еще, даже Наару». «Ты слышишь, когда тебя называют?» «Не всегда». Наар снова был в капюшоне, но в его голосе я услышала улыбку. «Однако, если мое имя произносит сильное существо, например, покровитель, я это чувствую». Как интересно, буду знать. Потренируемся? Или не хочешь после сложного дня? Хочу. Остался всего месяц. Мне нужно тренироваться как можно больше. Я выдержу. Сейчас не сложнее, чем было в конце первого курса. Не сомневаюсь. Нар протянул мне руку, предлагая воспользоваться его магией. Я вложила кисть в ладонь Наара, и мы перенеслись сквозь пространство. «Снимешь капюшон?» – спросила я, когда мы очутились во дворце надзирателя. «Да, здесь сниму», – согласился он, спуская капюшон с головы.